Пусть приготовит новый конверт. Да чего же стыдно! Паршивый из ластика получился фон Дорн. Он понуро развернулся, собираясь спуститься по ступенькам, но дверь вдруг взяла и отворилась. На ластик смотрел невысокий, крепко сбитый человек с раскосыми глазами. Коротко стрижные волосы, черные, с проседью, торчали, как иголки у ежика. — Сего тартис перед дверью? — Мартик, реорист, — спросил азиат с мягким акцентом. Черные глазки подозрительно сощурились. — Минуту тартис, две тартис, пять тартис. Кто такой? Сего надо? — Это же японец Маса. Верный помощник Ираст Петрович, догадался Ластик. Он «Л» не выговаривает, как и половину остальных букв. — Вы Маса! — пролепетал Ластик. — Кому Маса, а кому Масаир? — Мицуевич! — строго поправил японец и прищурился еще больше. — Чебя кто, Пришсырар? — Эх, была не была, — решился Ластик. В конце концов, если не поверит, можно будет заявиться снова. — Из будущего-то? — Да хоть тысячу раз. Мне бы Эраста Петровича Фандорина. Он дома? Маса молчал, цепко разглядывая реалиста. Выражение лица постепенно смягчалось. Кажется, мальчик ему чем-то понравился. Господзина нету. Уехар. Ластик не очень-то и расстроился. Все равно за письмом возвращаться. А скоро вернется? Через две недели. Так через две недели? Но это же... Это поздно. Камень уже украдут. Как через две недели? В голос закричал Ластик. Но это же поздно. Как... Он поперхнулся. Как его разыскать? Он мне очень-очень нужен. Когда господин уезжает один и даже меня не берет, разыскать его нельзя. Совсем нельзя. Покачал головой Масса и тяжко вздохнул. Приходи через две недели. Мартик реорист. И закрыл дверь, уныло сверкнувшую медной табличкой. Совсем караул. Обратно Ластик брел, не глядя по сторонам, и думал только об одном. Это крах. Полный крах. Должно быть, Ирас Петрович занят каким-нибудь важным расследованием, до того секретным, что даже верного помощника с собой не взял. Как это не кстати? Без великого сыщика райское яблоко добыть не удастся. Значит... С 1914 годом ничего не выходит. Неужто профессор заставит отправиться во времена Ивана Грозного, да еще через могилу? Ой, бррр! И весь во власти печальных мыслей, Ластик сам не заметил, как вышел на Моросейку. Перебежал на другую сторону, благо никакого светофора на перекрестке не было, и собирался нырнуть в переулок, как вдруг услышал совсем близко визгливый крик: «Вор! Держи вора! Сударь, он у вас часы вытащил!» Пузатый господин в белом полотняном пиджаке обернулся, захлопал себя по карманам, а кричал другой, долговязый, в темно-синей форме, без погоны, фуражки, с кокардой. «Чиновник!» — догадался Ластик. Чиновник показывал пальцем на мальчишку, топтавшегося подле толстяка. Это был смуглолицый, кудрявый паренек в красной рубашке из переливчатого шелка. Он запросто мог бы убежать, но вместо этого скорчил плаксивую физиономию и закрестился. — Брешьте, дяденька! Не брал я! Вот тебе крест святой! — Нету часов! — ахнул пузатый. — Золотых! С боем! Павел Буре! Держи его! И крепко схватил черноволосого мальчишку за ворот. — Не брал я! — надрывался тот. — Как можно чужое брать? — Да они у него в кулаке зажаты! — показал синий. — Я видел! Вокруг собралась кучка зевак, но почти сразу же и рассосалась. Похоже, поимка воришки здесь была делом обычным и неинтересным. А Ластик задержался. Он такое раньше только в кино видал. Предполагаемый карманник разжал кулак, в нем ничего не было. Показал второй, тоже пусто. — Но... — Ну, я собственными глазами видел! — растерялся чиновник. — Клянусь вам! Толстяк зазирался по сторонам, крикнул: — Полиция! Полиция! От черти, когда надо, не дозовешься! Но это он ошибся. А церкви... Придерживая саблю, бежал милиционер, то есть городовой. Не тот, которого Ластик видел во дворе своего дома, другой. Пострадавший и свидетель, перебивая друг друга, принялись излагать, как было дело. Мальчишка помалкивал, только всхлипывал и размазывал по лицу слезы. Ластику стало его жалко. Может, синий ошибся? — Обыскать его, мерзавца! — потребовал владелец часов. — Запрятал куда-нибудь. Городовой кивнул. — Это мы мигом!